Он попробовал, лицо его искривилось в гримасе, он вылил почти всю эту противную жидкость в раковину и посмотрел на часы на микровейве. Без 10 часов. До рассвета еще далеко. Сколько еще времени можно придумывать Аделию Лордс и библиотечного полицейского, которые крадутся вверх по лестнице, держа острые ножи в зубах? Или стрелы, — подумал он. Длинные черные стрелы. Аделия и полицейский из библиотеки крадутся вверх по лестнице, зажав длинные черные стрелы в зубах. Как насчет такого образа? Друзья и соседи. Стрелы? Почему стрелы? Он не хотел думать об этом. Он устал от мыслей, которые вылетали из его некогда спокойного сознания с жужжанием ужасных вонючих пчел. Я не хочу думать об этом. Я не буду думать об этом. Он выпил остатки молока с бренди и опять лег в постель. Он не стал выключать свет у постели, а поэтому почувствовал себя спокойней. Он подумал, что и впрямь может заснуть до того, как вселенная запылает в огне. Он подтянул одеяло к подбородку, положил руки под голову и посмотрел на потолок. «Кое-что из всего этого в самом деле произошло», — подумал он. «Не может быть, что все галлюцинации, если только я на самом деле не в психиатрической клинике у кедровой стремнины. Может быть, я там уже лежу в смирительной рубашке и воображаю, что лежу здесь, в своей собственной кровати». Да, он произносил речь. Он использовал в ней шутки из спутника-оратора, из стихотворения Спенсера, Майкла, Фриза, из самых любимых стихотворений американцев. И поскольку ни той, ни другой книги не было в его скромной коллекции, ему надо было взять их в библиотеке. И Нейми встречала Аделию Лордс, во всяком случае слышал ее имя, да и мать Нейми тоже. Да, да, реакция была такой, как будто он разорвал хлопушку под креслом, на котором она сидела. Я могу проверить. Если миссис Хиггинс знает это имя, другим людям оно тоже будет знакомо. Может быть, не этим ребятам из Чаплтона, совмещающим учебу с работой, а тем, кто давно живет в Джанкшн-Сити. Франку Стивенсу, например, или Дэйву «Грязная работа». В это мгновение Сэм наконец-то отключился. Он и не заметил, как пересек эту плавную границу между бодрствованием и сном. Он не переставал думать, но мысли обрели более странные и невероятные очертания. Очертания стали сном, а сон стал кошмаром. Он снова был на улице Углов, и три хмыря сидели на крыльце и корпели над своими плакатами. Он спросил Дэйва «Грязная работа», что он делает. «Эу, просто провожу время», — сказал Дэйв, и затем стыдливо повернул свой плакат, чтобы Сэм мог увидеть его. На плакате был нарисован простак Саймон. Его посадили на плевки. Вокруг занимался огонь. Он сжимал пучок тлеющих красных лакриц в одной руке. Одежда на нем горела, но он был еще жив. Он пронзительно кричал. Под этой ужасной картиной было написано: «Обед для детей в кустах публичной библиотеки. Пожертвование в фонд библиотечной полиции. Начало в 2 часа ночи. Приходи ты, приходите все. Это Чао де Дао». «Дэйв, это ужасно», — сказал во сне Сэм. «Вовсе нет», — ответил Дэйв, «грязная работа. Дети называют его простак Саймон. Им нравится его есть. По-моему, это полезно для здоровья, правда?» «Посмотри», — закричал Рудольф, — «посмотри, это Сара!» Сэм поднял глаза и увидел, что по замусоренной, заросшей сорняками площадке между улицей Углов и комбинатом переработки вторичного сырья идет Нейми. Она шла очень медленно, потому что толкала перед собой тележку, груженную экземплярами спутника-оратора и самых любимых стихотворений американцев. Она была в лучах заходящего солнца, мрачного, ярко-красного цвета, цвета горящей топки. А вдали длинный пассажирский состав медленно громыхал по рельсам, устремляясь в пустоту на запад штата Айова. В нем было, по крайней мере, 30 вагонов, и каждый вагон был черного цвета, Сэм догадался, что это был траурный поезд. Сэм повернулся к Дэйву грязной работой и сказал: «Ее зовут не Сара, это Нейми, Нейми Хиггинс из Пролерби».